Глава 29. Как пресвитера Викхарда послали из Британии в Рим для посвящения в архиепископы, и как письмо, посланное папой, известило о его кончине. В то время благороднейшие короли англов Освью из Нортумбрии и Эгберт из Кента держали между собой совет относительно состояния английской церкви. Освью, хоть и обученный скотами, ясно осознавал, что римская церковь является католической и апостольской, поэтому с одобрения святой церкви народа англов короли избрали священника по имени Викхард, благого мужа, достойного епископского сана и одного из клириков епископа Деусдедита, и отправили его в Рим для посвящения в епископы, с тем, чтобы, став архиепископом, он мог бы посвящать католических епископов во всей Британии. Викхард достиг Рима, но скончался прежде, чем его успели посвятить. Вот письмо об этом, посланное королю Освью в Британию. «Славнейшему господину, сыну нашему Освью, королю саксов, епископ Виталиан, раб рабов Божьих. Получив приветственное письмо вашего величества, мы узнали об искреннейшем вашем желании и пылком стремлении к жизни вечной. Мы знаем, что охранительной десницей Божией вы приведены к святой и апостольской вере, и надеемся, что вы и впредь, как сейчас, будете править вашим народом со Христом. Поистине, благословен народ, удостоенный короля столь мудрого и служащего Богу. Ведь вы не только сами служите Богу, но и трудитесь денно и нощно над приведением всех ваших подданных к католической и апостольской вере для спасения вашей души. Кто не возрадуется, услышав столь добрые новости, и кто не возликует от столь ревностных усилий? Народ ваш уверовал во Христа, который есть Бог всемогущий, как написано у Исаии, «И будет в тот день, к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники». И далее, «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние». И немного спустя, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И снова, «Цари увидят, князья восстанут и поклонятся». И сразу после этого, «Я сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные, сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. И еще, я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Как видите, славнейший сын здесь яснее дня предсказано, что не только вы, но и все ваши народы уверуют во Христа, Создателя всех творений. Посему, ваше величество должны, будучи причтенным ко Христу, всегда следовать святому правилу предводителя апостолов во всех вопросах, в исчислении Пасхи и во всем завещанном святыми апостолами Петром и Павлом, которые осветили мир подобно двум небесным огням, а учение их и поныне освещает души верующих. После замечаний по поводу единого для всего мира празднования Пасхи следует. По причине длительности пути мы не можем сейчас, как вы просите в письме, найти человека, способного и достойного стать вашим епископом. Но как только такой человек найдется, мы пошлем его в вашу страну со всеми наставлениями, и вы сможете с помощью его проповеди и Слова Божьего окончательно вырвать плевелы, посеянные врагом на вашем острове. Мы получили дары, посланные вашим величеством, блаженнейшему предводителю апостолов, дабы стать памятником вам. Благодарим вас и непрестанно молимся о благополучии вашем и всего христианского духовенства. Но, доставивший эти дары, расстался с жизнью и похоронен у апостольского порога. Его кончина весьма опечалила нас. Мы вручаем вашим посланцам вместе с этим письмом благословение святых в виде реликвий блаженных апостолов Петра и Павла и святых мучеников Лаврентия, Иоанна и Павла, а также Григория и Панкрата для доставки вашему величеству. Вашей супруге, нашей духовной дочери, Мы отправляем с теми же посланцами золотые крест и ключ, сделанные из святых оков блаженных апостолов Петра и Павла. Услышав о ее апостольском рвении, весь святой престол возрадовался с нами, ибо ее труды благочестия цветут и благоухают пред Богом. Мы верим, что Ваше Величество в скором времени осуществит наши чаяния и посвятит весь Ваш остров Христу, нашему Богу, ибо Вы поистине являетесь наместником Господа нашего Иисуса Христа, Искупителя человеческого рода, который вознаградит Вас за Ваши труды по обращению еще одного народа ко Христу и утверждению в нем католической и апостольской веры. Ибо сказано: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все прочее приложится вам». Все ваши острова преклонятся Ему, чего мы оба желаем. Приветствуем Ваше Величество с отеческой добротой и непрестанно молим Бога в Его милости помочь вам и вашим людям во всех добрых деяниях, чтобы вы могли соправительствовать со Христом в грядущем Царстве. Пусть милость небес охранит Ваше Величество. О том, как был выбран и посвящен в предстоятели вместо Викхерда, будет уместнее поведать в следующей книге.